17. Возвращение во Францию. Все эти годы я жила мечтой о бегстве из Советской России. Первый неудачный план побега был составлен вместе с американским офицером компании «АРА», когда я была переводчицей в портовом ресторане. Потом он убедил меня, что для выезда из СССР лучше всего использовать законный путь, потому что, в конце концов, я была французской гражданкой, и мне не должны были препятствовать в возвращении на родину. Может быть, мне удалось бы каким-нибудь путем бежать и раньше, но долгое время меня сдерживало то, что я совершенно не знала, что с моим отцом, которого я не видела с самого начала революции. На русском он говорил с трудом и был затерян на просторах бывшей огромной империи, где все пошло под откос. Я была убеждена, что он тоже погиб, как мама и брат, и что в мире у меня не оставалось больше никого, кроме этих французских дядюшек и тетушек, которых я видела мельком при нашем с родителями путешествии по Европе. Но какая-то надежда все-таки оставалась. Я была знакома с немногочисленными членами французской колонии, с теми, кто остался здесь после революции. Мы встречались по воскресеньям в польской католической церкви. С нами был польский консул, очень порядочный человек, который занимался и делами одесских французов. Все говорили мне, чтобы я поторопилась с хлопотами по возвращению во Францию. В конце концов, я написала письмо младшему брату моего отца, с которым, насколько мне было известно, отец поддерживал связь, но я не знала уже точного его адреса. На всякий случай я написала на конверте: «Жозефу де Эрвилли, Лиль, Франция». Дядя Жозеф жил в поместье Сент-Андре в окрестностях этого города, так что адрес был неточным. Но, к счастью, мэр Лилля, в руки которого попало мое письмо, был одним из его близких друзей, и мое письмо дошло до адресата. Более того, я узнал, что мой отец жив, что он смог добраться до Франции и находится у дяди. Представьте, какова была моя радость при получении ответного письма. Прошло не более 3 недель. От самого отца, который в течение всех этих лет страшно беспокоился за всех нас. Увы, в своем следующем письме мне пришлось исполнить печальный долг и написать ему, что из нас троих, из его семьи, осталась только я. Одна старая дева из французской колонии, мадмуазель Дюпре, бывшая учительница, познакомила меня с комиссаром из Министерства иностранных дел, которому давала уроки. Я страшно оробела, входя в роскошный кабинет, который он занимал. Не все мои бумаги были в порядке, потому что часть из них, по которым было видно, каким высоким было социальное положение моей семьи до революции, я уничтожила. Что касается того самого удостоверения, выданного мне высшим командованием Белой армии, я еще не решилась его уничтожить. Но не стоит и говорить о том, что это было бы безумием им сейчас кичиться. Комиссар посмотрел на меня в моем белом платье с двумя косами и, удивившись тому, что меня не было в милицейском списке иностранцев, засмеялся и сказал: «Эта маленькая девочка заслуживает наказания». Потом он обещал мне, что поможет в оформлении моих документов. Думаю, что в душе он не был коммунистом. На самом деле, и в других случаях я не встречала никакого противодействия в оформлении выездных документов со стороны большевиков. Но все же пришлось вооружиться терпением, чтобы получить все визы и бумаги, необходимые для осуществления моего плана по отъезду. У моего отца были очень большие связи, и он задействовал всех своих друзей для облегчения моего отъезда. Главным образом я обязана месье де Пенофье, послу Франции в Варшаве, и месье и мадам де Гойон. От последних, которых я еще не знала, я получила некоторое время спустя роскошную посылку с одеждой, теплой и в то же время изящной. Молодым француженкам 1980 года, привыкшим к таким вещам, как совершенно обычным, Нужно подключить воображение, чтобы понять всю радость девушки, годами лишенной всего и вдруг получившей такое сокровище. Потом из Константинополя на роскошной бумаге мне пришло письмо от одного турецкого паши, друга Гайонов, с просьбой принять его гостеприимство в Константинополе, откуда он обеспечит мою дорогу до Франции. Из Одессы до Константинополя я доберусь в первом классе парохода компании «Ллойд Трентино». Этот прекрасный план, к сожалению, не смог осуществиться. Мой багаж был уложен, но турецкое правительство не выдавало виз людям, выезжающим из СССР. Страны, соседствующие с коммунистической империей, установили настоящий санитарный кордон, чтобы защититься от революционных влияний, и несчастные, пытавшиеся вырваться оттуда, были первыми его жертвами. Со стороны Польши я встретила подобные же препятствия, и понадобилось все влияние месье Панафье, чтобы многие месяцы спустя добиться победы. Однако я не теряла присутствия духа. Письма из Франции, посылки, даже деньги, присланные отцом Альбериком, аббатом монастыря трапистов Мон-де-Кат, где находились два брата моего отца, и предназначенные для оплаты моего железнодорожного билета, все это говорило мне, что освобождение близко. Я ушла из семьи Родковых и приняла гостеприимство мадам Казаковой, француженки, бывшей замужем за русским, которая тоже перебивалась, давая уроки французского языка. В феврале 1927-го у меня были наконец-то все необходимые документы, в которых были проставлены все печати. Теперь я могла уехать. Долго я мечтала об этом возвращении к свободе, о воссоединении с отцом, с французскими родственниками, которые с тех пор, как я смогла известить их о своем положении в Одессе, постоянно посылали мне письма и посылки. Да, я торопилась сбежать от постоянного страха за свою жизнь, от голода, от холода, повседневной участи тех, кто жил под гнетом большевистской диктатуры. Но, однако, должна вам признаться, мне было ужасно грустно покидать, я не строила никаких иллюзий по поводу возвращения, мою дорогую Россию, которую я так полюбила, и, может быть, еще больше с тех пор, как на нее обрушилось это несчастье. Надо было уезжать, это было благоразумно, но я знала, что рана от этой разлуки не заживет никогда. Мое путешествие через покрытую снегом Центральную Европу продолжалось 11 дней. В Шепетовке, последней русской станции, мне было трудно сдержать слезы, глядя, как меня покидают все мои попутчики, один из которых был православным священником. Последний взгляд на страну, где я родилась, на страну, за которую мой брат отдал свою жизнь. Я оставалась одна в поезде до границы с моей маленькой сумкой, потому что я не смогла ничего увезти. И когда я вижу, что меня не обыскивают, как я буду сожалеть, в особенности о паспортах и других памятных сувенирах Белой армии, которые я нашла нужным уничтожить, прежде чем покинуть Одессу. Станция Славунова. И вот я в Польше, на свободной земле. Но польские полицейские странно смотрят на эту девушку, покидающую СССР. В станционном отделении полиции мне устраивают настоящий допрос, и я понимаю, что меня принимают не иначе, как за шпионку. В конце концов, я начинаю злиться и показываю полицейскому на телефон, стоящий между ним и мной на столе. «Если вы не верите моим бумагам, позвоните мсье Панафье, послу Франции». Мои бумаги были мне тотчас же возвращены, и я вернулась в свое купе. В Варшаве, слава богу, наоборот, я встречаю горячий прием во французском консульстве. В течение двух дней мне показывают город, ведут меня в кино. Что больше всего удивило меня тогда, это витрины магазинов, где полно всего, кондитерские с этими вкусными пончиками, польскими пирожками с вареньем. Из Варшавы я уехала в Вену, куда прибыла столь утомленной, что проспала сутки подряд, прежде чем пойти смотреть город с дамой из Красного Креста, которая явилась встречать меня на вокзал, чтобы проводить во французский центр. Бедная Вена, старая столица Австро-Венгерской империи, была теперь всего лишь тенью самой себя после поражения. Бедная и мрачная толпа на широких проспектах, которую я видел вместе с родителями, такими оживленными, такими веселыми перед войной. Я начинал чувствовать, что жизнь после революции в России и мировой войны более не будет прежней даже на Западе. Поезд в Швейцарию. Новая станция в Бале, где я провожу ночь в ожидании необходимых мне бумаг. Швейцарские таможенники со своим приятным акцентом спрашивают меня, не везу ли я сигарет или алкоголя. Бедная беженка из России, каково я являюсь, не прячет ничего подобного в своем маленьком багаже. И вот я на перроне Восточного вокзала в Париже, на родине моего отца. Но как узнать в этом состарившемся человеке с совершенно седыми волосами, уже согбенном, моего отца, которого я не видела уже 10 лет? Сердце щемит, радость, слезы, горечь потерянного — все вдруг смешалось разом. Но все же я могу вас рассмешить. В первый же вечер после моего приезда случился настоящий анекдот. Так как отец сказал мне, что одна моя старинная подруга живет совсем рядом, я решила сходить повидать ее. Отец же заявил мне: «О, только не сегодня. Я слишком устал, чтобы сопровождать тебя». Я ответила: «Но я пойду одна». Он рассердился: «Девушка не выходит вечером на улицу без провожатого». «Но, папа, вот уже 10 лет, как я жила совсем одна в большевистской России». «Но, может, ты сама стала большевичкой?» «Бедный папа, такой добрый, но такой наивный, неисправимый джентльмен». Отец жил в маленькой квартирке на улице Роза-Боннер. За неимением средств к существованию храбро принял небольшую должность переводчика в научной лаборатории, где его превосходное знание языков, в частности английского, очень высоко ценилось. Он переносил свое тяжелое положение с достоинством и смирением, вызывавшими невольное восхищение. Он сумел даже при таких скудных средствах оставаться элегантным, с гвоздикой в бутоньерке, каким он был всегда. Он так и умрет на работе в возрасте 92 лет в 1949 году, не требуя помощи у кого бы то ни было, потому что он был слишком горд, чтобы предпринимать такие шаги. Он также не испытывал иллюзий по поводу возможности возвращения в Россию. Революция победила, и он хорошо отдавал себе отчет в том, что эта тирания не скоро выпустит из своих когтей эту несчастную страну. В этом его точка зрения была более верной, чем у большинства эмигрантов, которые все еще сидели на чемоданах, готовые вскочить в первый же поезд, когда газеты и радио со дня на день, по их словам, объявят, что революция закончилась, что ждут только их, чтобы возобновить былую жизнь. Такие надежды, увы, приводили к тому, что люди жили только прошлым. Они расходовали последний золотой рубль, продавали последнее украшение, иногда даже последнюю икону, и видит Бог, что святые лики продавали только в последнюю очередь. Только тогда начинали искать любую работу, чтобы выжить. Знаменитая пьеса «Товарищ» рассказывает всего лишь о реальности, которую мы познали. Я видела генералов, гвардейских полковников, которые стали мальчиками при лифтах или водителями трамваев, князей, состоявших в родстве с императорской семьей, ставших шоферами такси или балалайшниками. И мы узнавали, что когда ты беден, все дорого. Скажу, что русская душа легче принимает смирение, чем другие, потому что она очень возвышенная, и наша православная вера беспрестанно напоминает нам эту заповедь: «Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Божие». Это безденежье мы приносили так стойко, потому что это была наша общая участь,

Жорж, гвардейский артиллерийский офицер, покончил с собой во время революции. Мне остается мой дорогой кузен Жан Потапов, который, женившись на француженке, принял французское гражданство, служил офицером во французской армии и составил себе очень хорошее состояние в фирме «Томпсон». В России он служил в том же полку, что отец Солженицына, и великий писатель захотел с ним встретиться. Еще один анекдот. Несколько лет назад он повез жену показать Ленинград. И вот его там вызывают в отделение милиции. Слегка обеспокоенный, хотя у него и французский паспорт, он является. Его вводят в кабинет комиссара, и тот говорит ему: «Лейтенант Потапов, я счастлив видеть вас». Это правда, он был очень сердечен. «Я был со своими людьми в таком-то месте во время гражданской войны, а вы были напротив, с вашими. А почему вы не напали?» Они расстались большими друзьями. Мой кузен Ипполит де Комаров и его сестра уехали в Нью-Йорк, там и умерли. Много наших друзей былых времен ушли туда, где больше нет страданий. Я стараюсь как можно чаще навещать их на нашем русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Сколько могил носят знакомые мне имена? Мой отец написал: «Спите спокойно, спите под камнями руин, ожидая того, кто собственной рукой оденет ваши кости божественным сиянием, где будут свести ваши глаза для бесконечного восторга». А пасхальной ночью племянник отводит меня на обедню в Сен-Женевьев-де-Буа в красивую часовню, творение великого русского художника Бенуа, посреди кладбища. Потом мы идем чередой среди могил со свечами в руках. Мы устанавливаем эти маленькие огоньки на могилах моего отца и мужа. Я говорю им: «Христос воскресе, и мы тоже однажды воскреснем, и мы найдем друг друга там, где нет больше ни боли, ни печали, ни стона, но только поклонение и радость». Однажды вы спросили меня: «Если бы вдруг вам отдали тех, кто убил вашего брата, что бы вы с ним сделали?» Я ответил вам: «Простить слишком тяжело, но зачем причинять им зло? Но пусть их прячут от меня. Видеть их мне было бы страшно, а месть никогда не приносила мира». Мой отец написал что-то вроде завещания: «Без веры, освещающей и расширяющей наш мир, без покорности Божьей воле, покорности, которая есть не только высшая мудрость и источник наших достоинств, но также смысл и честь нашего предназначения, без доверия душ, нас окружающих и помогающих нам нести наше сердце, без кротости и радости благотворительности и смирения, которые хранят нас в божественном покое и истине, давая нам понять, что нет ничего более тщетного и более обманчивого, чем гордыня и эгоизм, и без силы самопожертвования, единственного генератора нравственного прогресса и общественного счастья. Жизнь не более чем ничтожная комедия, удовольствие, несправедливости и низости которой отвращают нас, и утешить нас могут только одиночество и молчание, эти последние прибежища человеческого достоинства». И. Д. Ю. Ирен де Юрша уснула с миром 18 февраля 1985 года. Она покоится рядом со своим отцом и мужем на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Андре Саразен де Гас, 2003 год.